Глава 9. Во второй половине июля на Арбате вспыхнул пожар. Лето было знойное, засушливое, нагретые солнцем бревна в домах быстро воспламенялись. В течение нескольких минут были охвачены огнем десятки домов. Над Москвой поплыли клубы зловещего черного дыма. В нем утонули очертания кремлевских стен, соборов, башен. Оседая в узких улочках и переулочках, дым сгущался, никнул к земле, застывал в неподвижности. Временами с шипением на землю шлепались горящие головни, выброшенные силой пламени вверх. Иван Васильевич в это время сидел в опочивальне жены. Накануне она почувствовала себя плохо и теперь не вставала с постели. Побывали у нее все английские и немецкие врачи, но лучше ей от этого не стало. В открытое окно царь вдруг увидел тучи дыма, медленно растекавшиеся в безветренном воздухе над зубцами кремлевской стены у Тайнинской башни. Охваченный тревогой, он вскочил с места, подошел к окну и сразу все понял. Опять пожар. Большой пожар. На кремлевском дворе раздались частые тревожные удары в било и громкие выкрики дворцовой стражи. В царицыну опочивальню вбежала мамка Варвара Патрикевна и, упав перед царицей на колени, истошным голосом вскрикнула: «Матушка, государыня, горим!» Анастасия испуганно вскочила с постели, затряслась, стала шептать про себя молитвы. Царь грозно нахмурился и с силой вытолкнул ногую вон из опочивальни. — Не бойся, красавица, царица, не бойся, все обойдется. Патрикевна ума лишилась, дура. Он осторожно помог Анастасии снова улечься в постель, прикрыл ее одеялом, поцеловал и, приоткрыв дверь, крикнул Вишнякову: — Вели подать царицыну повозку. — Дозови митрополита. Лекари тоже. В Коломенское отвезем государыню. Вернувшись к постели, он сказал: — Чтоб до куки и беспокойства тебе не было, поезжай-ка ты, Настенька, с митрополитом в Коломенский дворец. Там отдохнешь. Скоро и я там буду. Взглянуть мне надобно на огонь, да наказ людям дать, чтоб еще больше беды не случилось. В окно стал проникать запах гари. Иван Васильевич захлопнул ставни. Анастасия умоляющим взглядом смотрела на мужа. — Поедем со мной. Не оставайся один. Боюсь я за тебя. Страшно. Не они ли опять подожгли Москву? Да и тебя хотят погубить. Не ходи туда. Горяч ты, погибнешь. Напрасно ты опалился на Сильвестрову Орду. Не они ли? — Полня, государыня, не кручинься, царь я. Кто смеет стать против меня? А кто станет, того и самого не станет. Лютой казнью уничтожу. Не бойся, матушка, ныне не так, как в те времена. Ваську Грязнова возьму с собой. А рабят малых забери, вези тож и их в Коломенское. Иван Васильевич, батюшка, сердце мое болит. Недоброе ты задумал, худо бы не приключилось, несчастье. В дверь постучали. Царь отворил, вошел Вишняков. Игнатий, Ваську да Гришку Грязных сыщите, на пожар поскачем. Повозка подана, батюшка Иван Васильевич, митрополит в ожидальной палате, лекаря тож. Ну, Настенька, подымайся. «Игнатий, клич баб!» Вишняков ушел. Вскоре в опочивальню на носках, испуганно озираясь по сторонам, вошли Варвара Нагая и любимая царицына мамка Фотинья. Сенных девушек и боярышень царица отослала обратно. Варвара и Фотинья одели царицу. Иван Васильевич внимательно следил за тем, как они ее одевают, иногда помогал им. Поддерживаемая Варварой и Фотиньей, Анастасия Романовна усердно помолилась на икону. Потом взглянула на царя и несколько минут смотрела на него с грустной улыбкой. — Непослушный ты! — тихо сказала она, а в глазах были слезы. — Ну, можно ли мне, бросив стольный град, в несчастье бежать, словно зайцу? — Государыня, не склоняй к малодушию. Люблю тебя, но... Москва, подумай, Москва горит. Голос его дрогнул, и он, крепко обняв жену, поцеловал ее, оттолкнул Варвару ногую и Фатинью, поднял царицу на руки и понес ее через покои дворца к выходу. Находившиеся на крыльце и около него люди низко опустили головы, не смея взглянуть на царицу. Видны были только их согнутые спины и руки, касавшиеся кончиками пальцев земли. Стало так тихо, словно толпа придворных и дворцовых слуг сразу окаменела, стала безжизненной, а некоторые и вовсе пали ниц и лежали на полу, не шевелясь. Около повозки, ожидая царицу, стоял митрополит Макарий. Он благословил царя и царицу, когда царь передал ее боярыням. Иван Васильевич сам усадил ее и детей в повозку, еще и еще раз поцеловал ее и детей, помог сесть митрополиту, двум лекарям. Окна плотно завесили занавесками. Царицу никто не достоин видеть. Полсотни стремянных стрельцов на лихих скакунах окружили повозку под началом Алексея Басманова. Царь приказал Басманову не гнать коней, ехать тихо, не беспокоить царицу криками и щелканьем бичей, соблюдать тишину, а в Коломенском дворце поставить крепкую стражу. Басманов, сидя на коне в шелковом голубом кафтане, расшитом золотыми жгутами, склонился, слушая распоряжение царя. Иван Васильевич озабоченно осмотрел коней и отряд стрельцов и, найдя все в порядке, махнул рукой. — Ну, с Богом! Запряженный осьмеркой сильных вороных лошадей, большой шестиколесный вазок, привешенный на ремнях вместо рессор, тихо выехал в раскрытые ворота. Иван Васильевич долго смотрел с крыльца вслед воску, пока он не скрылся с глаз. Затем помолился, окинул строгим взглядом людей, собравшихся около крыльца. Григорий и Василий Грязные уже были тут, с толпою своих стражников, ожидая приказания царя. — Коней! — громко крикнул Иван Васильевич. — На пожар поскачем! Берите копья, багры, кадушки с водой, проворь! Где горит? — На Арбате, великий государь! — отчеканил Василий Грязной. — Шибко горит! Быстро собрали обоз с бочками, с баграми, с лестницами. Царь, переодевшись в простое платье, мало отличавшееся от одежды простолюдина, вскочил на своего коня. — Гайда! — крикнул он. Всадник и обоз помчались к Троицким воротам. Впереди всех скакал на коне с гиканьем, размахивая плетью, вихрастый, горластый Василий Озорной, как звали Грязнова в Кремле. За ним два стрелецких сотника, потом сам царь, а позади всех Григорий Грязной с десятком конных копейщиков. На Арбате творилось что-то страшное. Дышать нечем, душило смрадом, копотью. Раскаленный воздух обжигал лицо, а царь скакал все вперед и вперед, в тот конец слободы, где еще огонь не успел распространиться с такой силой, как посреди Арбата. Поперек дороги удушливой стеной перекинулась мутная, непроницаемая мгла пожарища. Василий Грязной осадил коня, оглянулся на царя, тот выхватил саблю и указал ею скакать дальше. Не задумываясь, Грязной нырнул в смрадное марево, за ним стрельцы и сам Иван Васильевич. Ударило жаром, стиснуло глотку, голова одервенела, в ушах начался гул, кони полезли на дыбы, но еще несколько скачков, И снова размах бушующих огней и клубы уходящего столбами к небу густого дыма.